Глава 16. «Ну что ты на меня так смотришь?» Алена закрыла книгу и подняла на Макса насмешливый взгляд. В глазах девушки плясали озорные искорки. «А как я должен смотреть на любимую женщину?» Улыбнулся он ей, отключил монитор и, откинувшись на спинку кресла, заложил за голову обе руки. На дикий лес опустилась ночь. В окно их комнаты на третьем этаже заглядывала огромная луна, на которой были заметны пятна равнин и гор. Западный ветер слегка колыхал прозрачные занавески и приносил с собой горький запах нагретой за день травы. В лесу, кажущимся из окна одним темным пятном, перекрикивались ночные птицы. Несмотря на ночь, в замке еще никто не спал. С улицы постоянно раздавались чьи-то шаги, скрипели открываемые двери. Метрах в 100 от замковой стены, на самом краю леса, горел костер. Оттуда раздавались звуки гитары и едва различимое мелодичное женское пение. Только сейчас Макс понял, как он устал за последние дни. Нет, физической усталости он почти не ощущал. Но вот груз ответственности давил на плечи неподъемной ношей. Что их ждет дальше? Что они найдут в этом Даркане? Да и стоит ли сейчас думать об этом? Все решения приняты, и у них есть целых 2 дня на отдых. А дальше будет видно. Парень вздохнул, потянулся и подмигнул сидящей на кровати подруге. «Надеюсь, ты не забыл, что говорил тебе Лофи?» Алена нахмурилась, погрозила ему пальцем, а потом не выдержала и улыбнулась. «Все я помню», — усмехнулся он. «Потерплю пару дней, и ты знаешь». «Что знаешь?» Девушка грациозно поджала под себя ноги и подняла на него вопросительный взгляд. «У меня никогда не было кошки, а через пару дней будет. И такая она будет у меня классная!» «Хватит уже меня дразнить! Лучше скажи, ты во сне во льва не превратишься?» «Боишься проснуться в объятиях дикого зверя?» «Нет, боюсь шлепнуться на пол из-за сломавшейся под твоей тушей кровати!» Алена стряхнула с рукава ночной рубашки несуществующую пылинку и показала Максу язык. «Я могу вообще на полу поспать!» Пожал плечами он. «Не надо на полу, я соскучилась!» Девушка положила книгу на прикроватный столик и задумчиво посмотрела в окно. «Ты представляешь, Макс, какой огромный этот мир! А сколько тут знакомого народа где-то ходит? Наверное, с кем-то даже удастся встретиться!» «Ага, встретишься и не узнаешь», – улыбнулся тот. «Не все же, как ты, внешность из Реала сохранили. И вообще, у меня из знакомых только ты, Ромка и ваша тетя Таня». Ну, еще коллеги по работе и бывшая. Но ни с коллегами, ни с ней я как-то встречаться не жажду. А Сергей? Вряд ли он сюда пойдет. Пожал плечами Макс. У него 2-й ребенок скоро родится. Да и говорят, что капсула там сейчас на вес золота. А на зарплату участкового особо не разгуляешься. Я за день до окончательного попадания сюда Женьку Шелестова встретила. Это который за тобой в 8-м классе бегал? Улыбнулся Макс. «Да вы просто дураки с Ромкой!» Девушка поджала губы, но не выдержала и прыснула. «Зачем вы тогда его напоили? Ему от матери знаешь, как досталось?» «Не напейся он тогда, кто знает, сидела бы ты сейчас здесь или нет?» Улыбнулся Макс. «А мать у него красивая, я помню. Она же вроде журналистка. И, кстати, почему он ее фамилию взял?» «Не знаю. У него же отец в Родионе. Какая-то там шишка. Может, из-за этого? Чтобы не светиться. Кстати, Женька говорил, что свою карьеру его отец как раз с игры начал. И имя у него еще забавное такое». Аленка наморщила лоб. «Нет, не помню уже. Ну да ладно». Она махнула рукой. «Я не о том. Оказывается, Женька тоже в мире Аркона зависал». «Так у Родиона ж своя игра вроде есть». «Фаербол? Чего он в нее не играл?» «Файрол!» – поправила его Алена. «А чего не играл? Да откуда я знаю? К тому же сколько тому Файролу уже лет? У них там управляющий скин послабее мудреца вроде был. А может, это вечное противостояние отцов и детей? Не суть!» Алена уселась поудобнее и продолжила. Мы в супермаркете встретились. Женя как раз продуктами запасался на выходные. У них клан там на севере, в Ирантии, он где-то корабли строил. Меня, кстати, к себе звал». «И зачем ты мне все это рассказываешь?» – нахмурился Макс. «Перестань ты!» – вздохнула Алена. «Это ты меня нашел. А сколько людей остались тут одни? А сколько не нашли друг друга? Ты разве не видишь, что Фантик постоянно храбрится? Ты только представь, как ему тяжело!» «Жену Фантика мы найдем обязательно, причем довольно скоро. Проходные билеты у нас уже есть. А Женя твой, думаю, не один. У его папика денег хватит, чтобы батальон в капсулы положить. Так что они теперь там, скорее всего, корабли строят вместе с мамой и папой». «Наверное», – улыбнулась девушка. «Ты понимаешь?» Макс легко поднялся с кресла и, сложив на груди руки, встал у открытого окна. «Если бы не этот храм, я бы сразу повел вас в Ирантию. Просто я чувствую, что храм Двуликой – это первоочередная наша задача». «Как ты думаешь?» – тихо спросила Алена. «Рома сам выберется оттуда». «Я уверен в этом», – не оборачиваясь, ответил ей Макс. «Только…» «Что только?» «Я думаю, когда он выберется оттуда, мир Аркона содрогнется так, что по сравнению с этим, 17-е обновление всем покажется вознёй в детской песочнице». Читал Геннадий Коршунов, композитор Владимир Фрид. Продолжение следует.